Да, Кирилл Скайдер. Алло. Да-да. С кем говорю фамилию-то, скажи мне, а? А? Фамилию твою как? Гафизов. Короче, слушай, что такое дело, я с девушкой познакомился на танцах. Домой привел. Где? Я тебе шампанским напоил. Виба! Где? Дома у себя. Оказалось, где ты живешь? Дома живу, это твой мать оказалась, понимаешь? А? Я говорю, мать твою ебал, понимаешь или нет? Я твой мама 10 раз ебал, пидорас ты, сука, петух ебаный, блядь. Я твой рот выебал, блядь. Нет, зубы вытащи и рот дам, блядь, чтоб ты сосал хорошенько, блядь, как соска, блядь, маминой своей, понял, да? Петух ты ебаный, блядь. Почему такой агрессивный?